Н. Победители. Победители тоже могут быть запрограммированы. Вместо проклятия они получают благословение «Живи долго» или «Будь великим человеком». Предписание имеет приспособительный, а не запрещающий характер. Не будь эгоистом. А приманка поощряет «Неплохо сделано». Но несмотря на такой благожелательный контроль и на все разрешения, все равно существует демон, с которым приходится считаться. Он таится в сумрачных пещерах примитивного уровня сознания. Но если демон становится другом, а не врагом, человек добьется своего. О. У всех ли есть сценарий? В настоящее время нет возможности с полной уверенностью ответить на этот вопрос. Но несомненно, что все получают в детстве определенную программу. Как уже упоминалось, люди могут стать независимыми благодаря чрезвычайным внешним обстоятельствам, внутреннему освобождению или использованию антисценария. Ключом служат разрешения. Чем больше разрешений получил человек, тем меньше связывает его сценарий. Графически все человечество можно представить себе в виде кривой, с одного конца которой те, кто теми или иными средствами освободился, с другого — полностью зависимые от сценария. Но большинство находится посередине, и это большинство способно измениться под действием обстоятельств или в связи с изменением своих взглядов. Среди тех, кто привязан к сценарию, можно выделить два типа. Первый — человек, руководимый сценарием. Он получил много разрешений, но прежде чем воспользоваться ими, должен выполнить предписание сценария. Хороший пример — человек, который много трудится, но способен развлекаться и отдыхать в свободное время. Второй. Человек, одержимый сценарием. У него мало разрешений, и он должен любой ценой осуществить свой сценарий. Хороший пример — алкоголик или наркоман, который должен на всех парах идти к своему концу. Люди, одержимые сценарием, обычно имеют трагические сценарии. С другой стороны, мало кому не доводилось услышать, как голос демона у него в голове велит покупать, когда нужно продавать, оставаться, когда нужно уходить, или говорить, когда нужно молчать.